нежели на подлинную историю сынов Солнца. Даже метис Инка Гарсиласо называет рассказы своего дяди Инки сказками и легендами, правда, выражая при этом искреннее сожаление, что слишком мало уделил им внимания в детстве, отчего память не сохранила многие из них. Жаль, очень жаль, ибо то, что хронист из Куско не забыл и записал в своих комментариях, ближе всего к подлинным историям и легендам самих сынов Солнца, ближе всего к документам, без всяких кавычек, Тауантинсую, в которых хранилась официальная история инков. Ближе, но это еще не оригинал. Вернее, уже не оригинал. Ближе, но не подлинник. А подлинника нет. И вряд ли он будет когда-либо восстановлен. И все же именно комментарии Инки Гарсиласо ближе всех остальных хроник к сводному тексту исторических таки. Мы даже допускаем, что какая-то их часть дословно воспроизводит рассказы инков. Это бесспорно ставит комментарии в особое положение именно благодаря своему подлинному достоверному происхождению. Утрата или запрещение инками письма нанесли знаниям о царстве сынов Солнца жестокий и ничем не компенсированный удар. Никакие бюрократические и административные ухищрения не могли заменить столь принципиально важный элемент культуры, как письмо. И главный урон понес не фольклор, а официальное исторически-литературное творчество, активно культивировавшееся властями Тауантинсую. По иронии судьбы, оно погибло вместе с теми, кого должно было защищать. Вместе с таки погибли и более крупные формы литературного творчества. Речь идет о драматургических произведениях, о существовании которых мы знаем не только от хронистов. До наших дней дошли, по крайней мере, две кичуанские драмы, хотя не все исследователи относят время их создания к доиспанскому периоду. Первая и наиболее выдающаяся из них называется «Ольянтай» или «Апу Ольянтай». Она написана рифмованными стихами на кичуа. Известный миру вариант «Апу Ольянтай» был обнаружен в первой половине XIX века. Полный текст драмы был опубликован в 1853 году. Другая драма — «Утха Паукар». Нельзя не отметить, что ни один из авторов XVI-XVII веков не упоминает в своих сочинениях именно эти драмы. Однако почти все они говорят о большой склонности индейцев к театрализованным представлениям и их очевидных актерских способностях, прямо увязывая данное явление с культурной жизнью Тауантинсую. Отсутствие письма, конечно же, нанесло инкской драматургии, как и устному исторически-литературному творчеству, самый большой и непоправимый урон. Ибо нет и не может быть сомнений в том, что такая выдающаяся цивилизация Древней Америки, как цивилизация кичуа, опиравшаяся на творческий гений своего народа, могла создать драму, подобную «Апу Ольянтай». И не одну, хотя не все они должны были быть кичуанскими Гамлетом и Борисом Годуновым. Было бы несправедливо лишить читателя удовольствия познакомиться хотя бы с несколькими небольшими отрывками из «Апу Ольянтай». Перевод на русский язык принадлежит Зубрицкому. Вот как обращается к солнцу верховный жрец инков. «Солнце вечное, тебе я шлю восторги, изумление, за твоим следя движением».